Вдруг молния залила все ярко-белым светом, и кто-то крикнул: «Ей-богу, вот он, мешок с золотом, у него на груди!» Хайнц завопил вместе со всеми, выпустил мою руку и изо всех сил рванул вперед, чтобы взглянуть на золото. А уж как я от него удрал и выбрался на дорогу, этого я и сам не знаю. На дороге не было ни души, и я пустился бежать во все лопатки. Кругом было пусто, если не считать густого мрака, ежеминутных вспышек молнии, шума дождя и свиста ветра и раскатов грома. Можете быть уверены, что я летел, сломя голову. Добежал я до города. Вижу, на улицах никого нет из-за грозы, так что я не стал огибать переулками, а прямо летел вовсю по главной улице. А как стал подбегать к нашему дому, гляжу в ту сторону, глаз не спускаю. Ни одного огонька. Дом весь темный. Я даже расстроился. До того мне стало грустно, сам не знаю почему. Но в ту самую минуту, как я бежал мимо, раз — и вспыхнул огонек в окне Мэри Джейн. И сердце у меня как забьется, чуть-чуть не выскочило. И в ту же секунду и дом, и все прочее осталось позади меня в темноте, и я знал, что уж больше никогда ничего этого не увижу. Она была лучше всех, и характера у нее было куда больше, чем у других девушек. Как только я очутился за городом, и на таком расстоянии от него, что можно было подумать о переправе на островок, я стал искать, нельзя ли где позаимствовать лодку. Едва молния показала мне одну лодочку не на замке, я прыгнул в нее и оттолкнулся от берега. Это оказался челнок, кое-как привязанный веревкой. Островок был очень неблизко, на самой середине реки, но я не стал терять времени, а когда я, наконец, пристал к плоту, то так выбился из сил, что, будь хоть какая-нибудь возможность, лег бы и отдышался. Но где уж тут лежать? Я перепрыгнул на плот и говорю: «Скорей, Джим, отвязывай плот. Слава богу, мы от них избавились». Джим выбежал из шалаша и, расставив руки, полез было ко мне обниматься, так он обрадовался. Зато у меня душа ушла в пятки, как только я его увидел при свете молнии. Я попятился и свалился с плота в реку, потому что совсем забыл, что Джим изображал и короля Лира, и араба-утопленника вместе, и я чуть не помер со страху. Но Джим выловил меня из воды и уж совсем собрался обнимать и благословлять меня, но я ему сказал: «Не сейчас, Джим, оставь это на завтрак, оставь на завтрак, скорее отвязывай плот и отпихивайся от берега». Через 2 секунды мы уже скользили вниз по реке. Да чего хорошо было очутиться опять на свободе, плыть одним посредине широкой реки, так, чтоб никто нас не мог достать. Я даже попрыгал и поплясал немножко на радостях, и постукал пяткой о пятку, никак не мог удержаться. И только стукнул в 3-й раз, как слышу хорошо знакомый мне звук. Затаил дыхание, прислушался и жду. Так и есть. Вспыхнула над водой молния. Гляжу, вон они плывут, налегают на весла так, что борта трещат. Это были король с герцогом. Я повалился на плот и едва-едва удержался, чтобы не заплакать.